Гаага, 1882. Само собой разумеется, что с рисованием, камнем, бумагой и печатью сопряжены расходы, но они сравнительно невелики. Такие листы, как, например, мой последний, посланный тебе, равно как и новые, изготовленные мной вчера, были бы, например, пригодны к изданию для народа, что как раз очень нужно, и здесь, в Голландии, больше, чем где бы то ни было. На такое назначение, как рисование и печатание серии из 30 листов рабочих типов, можно ли на это отважиться или нет? Эти вещи настолько важны, что нужно спросить себя, отвечает ли выполнение такого дела нашему праву и долгу, или у нас этого права нет. Прекрасные мотивы имеются в изобилии. Сеятель, землекоп, дровосек, пахарь, прачка, старики из богадельни, да и детскую колыбель также как-нибудь возьмем. Будь я богатый человек, я бы не медлил с решением и сказал бы «вперед и скорее». Но вопрос здесь в ином. Должно ли, следует ли, можно ли вовлечь в дело и других людей, которые нужны и без которых нельзя его сделать, причем сомнительно, чтобы дело принесло им какой-нибудь доход? Мне кажется, необходимо сделать следующее. Так как полезно и необходимо, чтобы изготовлялись, печатались и распространялись голландские рисунки, предназначенные для рабочих жилищ и крестьянских домов, одним словом, для каждого рабочего, то некие люди обязуются сделать со своей стороны все возможное, чтобы отдать этому лучшие свои силы. Это объединение не имеет права разойтись, пока дело не выполнено, и оно должно стараться привести его в исполнение настолько хорошо и практично, насколько это только можно. Цена каждого листа не должна превышать 10, максимум 15 центов. Издание должно начаться, как только будет нарисована и оттиснута серия в 30 листов, и будут покрыты связанные с этим расходы на камни, печать и бумагу. Эти 30 листов должны выйти одновременно, но будут продаваться в отдельности. Все вместе в полотняном переплете они составят одно целое. При них будет краткий текст, не о картинах, которые должны говорить сами за себя, но для того, чтобы коротко и ясно объяснить, как и для чего они сделаны и так далее. Смысл этого объединения таков. Если одни только рисовальщики возьмут на себя дело, тогда им придется нести и труды, и расходы. И начинание, таким образом, погибнет уже на полдороги. Поэтому тяготы должны быть поделены, чтобы каждый получил свою долю, которую он был бы в состоянии нести. И дело, таким образом, могло бы быть доведено до конца. То, что будет получено от продажи, должно прежде всего послужить для выплаты тем, кто внес деньги вперед, а в дальнейшем в качестве вознаграждения в равной мере каждому из рисовальщиков, кто доставил рисунки. Когда то и другое будет оплачено, то остаток пойдет на новые издания для продолжения дела. Люди, основавшие это дело, смотрят на свою работу в нем как на долг. Поскольку личная прибыль не является целью, постольку ни те, кто дал деньги, ни рисовальщики, ни вообще те, кто каким-либо образом сотрудничал, не имеют права требовать обратно того, что они вложили, если бы дело, например, не оправдалось и вложения пропали. Если же дело сверх ожиданий удастся, тогда они могут требовать больше того, что ими было внесено. В последнем случае прибыль идет на продолжение предприятия, а в первом предпринимателям при всех условиях остаются камни. Первые же 700 оттисков каждого камня при любом обороте дела принадлежат не объединению, а народу, и если дело лопнет, то распространяются бесплатно. Мне хотелось бы, чтобы в этом объединении все были равными, чтобы не было бы ни устава, ни председателей и тому подобное, чтобы было лишь краткое положение, устанавливающее дело, и когда это положение будет окончательно разработано, изменения в нем могли бы быть сделаны только тогда, когда с ними согласятся все подписавшие его участники дела. Нужно такое объединение, которое действует, а не болтает. Действует точно и быстро, без потери времени, смотря на все это как на дело благотворительности, а не как на издательское предприятие.